Глава 26. Стоя у двери, я понятия не имел, сколько придется ждать, пока эта лишенная пыли и безжизненная конюшня в где-то еще вновь станет грязным и населенным пауками зданием в моей реальности. Минуту или две, час, пока всех детей не убьют. Если бы сюда прискакал знаменитый всадник без головы, чтобы восполнить отсутствующую часть тела, он бы мог выбирать из десятков голов, а если я вновь наткнусь на другого Одда, моя голова тоже войдет в список предложений. Мысли о другом могли быстренько вывести его на меня, но он просто зачаровывал, и я никак не мог выбросить его из головы. Я вспомнил отвратительную текстуру его кожи, холодную податливость плоти. Он напоминал труп после того, как ригор мортис ушло и началось разложение плоти. И однако сила его никуда не делась, ничто не могло его остановить, и 10 пуль калибра 9 мм не причинили ему никакого вреда. Теперь у меня были два пистолета с обоймами на 15 патронов каждая, плюс 4 запасные обоймы, то есть в 9 раз больше патронов, чем в тот раз. Но учитывая нулевой эффект 10 патронов, 0 помноженный на 9, все равно оставался нолем. В промышленном здании на окраине Лос-Анджелеса в какой-то момент я пристально посмотрел на одну из ламп, как бы сомневаясь в ее реальности, и она начала уменьшаться в размерах и, соответственно, тускнеть. Теперь я точно знал, что одним усилием воли могу заставить где-то еще исчезнуть и вернуть свой мир. Ранее створки ворот изготовились из толстых досок, скрепленных изнутри двумя перекладинами и диагональным бруском, образующими букву Z, и зазоры между досками оставались видимыми на белой краске. Поверхность была шершавой, не обструганной. Теперь же я видел перед собой идеально ровную, гладкую на ощупь створку без единого зазора, напоминающую пластмассовую панель, не створку ворот, а ее идею. Приложив ладонь левой руки к створке и представив себе, как она раньше выглядела, я ощутил под рукой доски, их шершавость и зазоры между ними. Лампы под потолком потухли, и я остался только с лучом фонаря на светодиодах, который показал мне и ворота из досок, и земляной пол, и пустые стойла, и пауков, все кроме коллекции отрезанных голов. Я вышел в ночь, которая висела не над пустошью, а небеса не были такими же черными, как потолок в угольной шахте. Дождь, которому уже следовало вновь догнать нас, похоже, полностью излился над пустыней на востоке и ничего не оставил для плато. Облака светлели и поднимались все выше, так что через час, возможно, между ними могли появиться звездные просветы. Я убрал баллончик со спреем успокоительного и достал один из глоков. Мне представлялось, что это мудрое решение. Джесси, Джасмин, Джордан. Держась поближе к деревьям, я двинулся к дому из камней и бревен с высокой крутой крышей. С того момента, как я увидел его издалека и в темноте, он показался мне зловещим. Теперь, когда я обходил его кругом, уже гораздо ближе, первое впечатление усилилось, обострилось. Я чувствовал, что именно здесь найду мерзость и порочность, объясняющую коллекцию отрезанных голов. Дом 60 на 40 футов выглядел крепостью, отталкивающей и без единого окна. Даже средневековый замок мог похвастаться узкими бойницами, через которые лучники останавливали варваров, или высокими окнами под крышей для естественного освещения. Но я чувствовал, что в этот дом ничего природного не допускалось. Его построили с тем, чтобы восхвалять варварство, и строители не видели необходимости в амбразурах для луков или орудий, потому что знали. Цивилизация в ее нынешнем состоянии, да и в будущем тоже, не испытывает ни малейшего желания нападать на них. Три широкие низкие ступени вели к единственной двери, которая оказалась в заднем торце здания, невидимом из особняка. Я рискнул включить фонарь и увидел бронзовую пластину, позеленевшую от времени. На ней от центра круга по радиусам расходилось множество маленьких стрел с наконечниками, а внутри выгравированные буквы составляли одно слово — «Контумакс». Я понятия не имел, что могло означать слово «контумакс». То ли слабительное, которое продавалось без рецепта, то ли мазь от герпеса, хотя чувствовал, что к лекарствам оно отношения не имеет. Что бы ни означало это слово, стрелы с наконечником указывали на воинственную враждебность к чему-то. Вероятно, эту дверь обычно запирали, но не в эту ночь празднества. Когда она подалась вперед, я обнаружил за ней тускло освещенную прихожую. В противоположной стене еще одна дверь оказалась приоткрытой на четверть, и за ней находилась куда лучше освещенная комната. Я заходить не хотел, боялся оказаться в ловушке, каковой представлялся мне дом с одной дверью, Но чувствовал, внутри есть нечто такое, что я должен знать, если хочу хоть как-то помочь детям. Я переступил порог и тихонько закрыл за собой наружную дверь. После того постоял, прислушиваясь, но до меня не донеслось ни звука. Я затаил дыхание, чтобы лучше слышать, но тишина оставалась абсолютной. Вдохнув, я ощутил какой-то горький запах, слабый, но неприятный, заставивший меня поморщиться. К запаху примешался привкус, еще более слабый, чем запах. Привкус напомнил мне ипекак, сироп, вызывающий рвоту, который врачи прописывают при отравлениях. Но тут на него накладывался, но полностью не скрывал вкус мяты. Я толкнул внутреннюю дверь, вошел в освещенное помещение и замер, потрясенный открывшимся моим глазам. С теми же бревенчато-каменными стенами, что и снаружи, полом, вымощенным каменными блоками, комната уходила вдаль на 50 футов при ширине в 40, и верх сводчатого потолка находился в 40 футах от пола. Вдоль стен, справа и слева, стояли по 7 бетонных пьедесталов высотой футов 7. На каждом пьедестале, под лампами точечного света, лежали выбеленные временем черепа, как мне показалось, большерогих баранов скалистых гор, легко узнаваемых по их огромным витым с глубокими желобками рогам. Каменные блоки были плоские, с острыми углами, уложенные кругами, расходящимися к стенам от центрального большого круглого камня. С нарастающей тревогой я подошел к нему и прочитал выбитое на нем слово «Потестас». Еще одна проверка моих знаний. Еще одно доказательство моего невежества. Я посмотрел налево, направо, на тотемы, лежащие на высоких пьедесталах. 28 глазниц, разнесенных к краям узких голов, пусть и пустых, пусть черных и неглубоких, казалось, угрожающе наблюдали за мной. Строители этого дома зла не хотели, чтобы при виде черепов возникали ассоциации с большерогими баранами. Нет, конечно, их вознесли на пьедесталы как символы великого рогатого змея, принца этого мира. 14 бараньих пастей оставались открытыми, возможно, чтобы подчеркнуть отменный аппетит принца, которого требовалось постоянно и сытно кормить. Дальше я не пошел, но увидел в передней части комнаты большой блок вроде бы черного гранита, поставленный на крепкие ножки из того же гранита. Стену за блоком украшала петля из больших, размером со сливу красных бусин, между которыми на равных расстояниях распределялись 5 человеческих черепов, таких же настоящих, я в этом не сомневался, как черепа большерогих баранов. Миниатюрная копия этих чудовищных бус свисала с рации в кабине 18-колесника ковбоя. С первой встречи с ним, которая привела меня сюда, и во многих других знаменательных моментах того дня, мне давали зацепки, указывающие на природу моих противников. На каком-то уровне сознания я фиксировал все эти элементы головоломки, складывал их вместе, но отказывался воспринимать общую картину, которая формировалась из них. В нашей, казалось бы, лишенной закономерности жизни, закономерности тем не менее существуют. И самый очевидный из них – круг. Как собака, бегущая за своим хвостом, всю жизнь мы ходим по кругу, через круги сезонов, повторяя наши ошибки и искупая грехи. От рождения до смерти мы изучаем и ищем, а в итоге возвращаемся туда, откуда начали. Прошлое делает один большой медленный круг на карусели и становится нашим будущим. И если мы выучили то, что следовало выучить, карусель доставит нас в то самое место, где эти знания понадобятся больше всего. Мое путешествие началось более 22 лет тому назад, но его характер заметно изменился 19 месяцами раньше. Я часто говорил, что в этом походе в поисках смысла моей жизни я учусь, только когда иду куда должен. Но здесь я осознал только теперь, что обретение знаний не было моей основной мотивацией, что после бойни в торговом центре Пика Мунда я отправился на поиски таинства покаяния, прощения за неудачу, которую не могла даровать мне обычная исповедь. И теперь я прошел полный круг, чтобы встретиться с тем же противником, которого мне не удалось полностью победить в тот раз, тем же безжалостным противником, от которого я, возможно, спас многих людей, но не всех. Не тех 19, кто умер, включая и девушку, с которой я делил сердце. Убийцы в торговом центре «Зеленая луна» состояли в сатанинской секте, точно так же, как ковбой-дальнобойщик и все люди, собравшиеся в этом доме в эту ночь. Другие люди, другая секта, тот же враг. Я осознал правду многими часами раньше, но изо всех сил пытался не признавать ее. Но больше я не мог отрицать очевидного. Черепа 14 большерогих баранов располагались, в насмешку, там, где в католических церквях находится 14 мест стояния креста. Красные бусины и 5 человеческих черепов оскорбляли четкие их 5 радостных, 5 печальных и 5 великих таинств. Враг мне противостоял тот же, но я оказался в более темном и более страшном месте, чем в тот день в Пикамундо. Сектанты, с которыми я столкнулся 19 месяцами раньше, сделали из зла игру. Убивали, потому что их это возбуждало. Играли в сатанинскую веру, как мальчишки играют в вампиров. С клыками из воска и плащами из одеял. Сектанты из Пикамундо не были истинно верующими ни интеллектуально, ни эмоционально. И когда дело дошло до схватки, они могли противопоставить мне только свои смелости и злобу и ничем не отличались от других социопатов. В конце концов, они убивали только потому, что ловили от того кайф. Но дальнобойщик с Простара Плюс и паства, к которой он принадлежал, были настоящими верующими, верили так истово и страстно, что их вознаградили возможностью открывать двери в где-то еще. Они получили способность творить зло невидимо для других и наслаждались этим. Я прочувствовал это на примере ковбоя. Покупатели супермаркета не видели, как он выстрелил из пистолета и пригрозил, что убьет 2 невинных женщин, если я без лишнего шума не выйду с ним. В этой новой надвигающейся конфронтации сторонники зла значительно превосходили меня числом. И хотя мои паранормальные способности обычно давали мне преимущество, их дары по меньшей мере не уступали моим. Мои глаза приспособились к яркому освещению, и теперь я видел, что на черном гранитном столе в передней части комнаты лежит толстый черный фолиант. Мне не хотелось приближаться к этому алтарю, но я понимал, что должен. В черном кожаном переплете фолиант содержал 1000 пронумерованных страниц, которые, вероятно, пустовали, когда его изготовили. В верхней части первой страницы кто-то напечатал. Это шабаш демона Меридиана, основанный, чтобы прославлять ее имя в 7-й день октября года 1580-го, Оксфордшир, Англия. Каждая из следующих 433 страниц посвящалась одному году существования шабаша. Начиналась страница с указания года, имени верховного жреца и места заполнения. На каждой присутствовало эссе размышления о красоте и необходимости зла, написанное, вероятно, верховным жрецом. Пролистывая фолиант, я видел, что некоторые жрецы служили десятилетиями, другие – считанные годы. У меня не было времени внимательно изучить книгу и понять, когда секта перебралась в Америку. На странице 433 я нашел только текущий год и имя и фамилию верховного жреца – Лайл Хэтленд. В остальном страница пустовала, изложить свои мысли о зле он еще не успел. Более 400 лет и многие поколения безумия и убийств. Они не были первыми и наверняка не стали последними. Сведения о таких сектах мелькали в самых ранних хрониках истории человечества. И если мир просуществует еще достаточно долго, о действиях им подобных напишут в интернете или в тех средствах массовой информации, которые придут на смену сети. Человеческое сердце может выбирать правду или ложь, свет или темноту. И даже если мир достигнет всеобщего процветания, став абсолютно материалистическим, где каждый будет относить себя к научным рационалистам, кто-то будет тайком поклоняться злу и творить его, пусть не останется верящих в абсолютное добро. Хороших людей иногда выматывает безжалостная натура врага, им необходим период покоя, но те, кто поклоняется тьме, расцветают в битве, насилие и ярость только прибавляют сил, и не нужен им ни мир, ни покой. Я всегда шел куда должен и учился, чему учила меня жизнь. И теперь путь мой лежал в особняк, где детей держали под замком, где скоро их начали бы убивать. Я видел перед собой лишь черепа большерогих баранов, чтобы они не значили для других, и повернулся к ним спиной.